Когда он останавливался, садился на стул и, пытаясь успокоиться, точил лезвие тяжелого монтажного ножа. Вжик-вжик, вжик-вжик. Звук царапал тишину. В этом звуке было все его отчаяние. Он представлял, как угасает Амин-Анх. Он слышал, как кричит по ночам Войтек, он очень боялся опоздать снова. Ему нужен был бой. Не как тактическая задача, а как искупление. Он жаждал физического контакта с врагом. Он хотел почувствовать, как под его кулаками трещат кости и прогибается броня. Ему нужна была чужая кровь, чтобы смыть с души позор слабости. Эталоном спокойствия сейчас служил Эстебан. Испанец сидел перед мониторами, вглядываясь в графики текущих состояний силовых установок, и казался скучающим охранником на постылом дежурстве. Однако внутри энергетика бурлила гремучая смесь дикого волнения, азарта и страха. Собранные им устройства либо сегодня всех спасут, либо станут стильными надгробиями для его команды. Наконец, с площадки платформы вернулся Брахма. Он был все еще мокрым и каким-то растрепанным, но в его глазах горел огонь. Харви вскочил навстречу. «Пора», — сказал Торецкий. «Рептии, этот, слуга глубин», — принес ответ. «Кейн ждет, у нас час, Эстебан, Денис, купол и платформа, ваша ответственность. Когда мы вернемся, это место должно быть крепостью. Харви, мы с тобой сейчас зачищаем платформы и выдвигаемся к берегу». Харви не задал ни одного вопроса, он просто кивнул, и лезвие ножа в его руке хищно блеснуло. Ровно через 9 минут они вышли на охоту. Патруль также нес службу, как и час назад. Только теперь это были не препятствия, это были цели. Двое на мостках. Торецкий выбрал момент и подал знак американцу. Харви просто уронил на них сверху лебедку с зачаленным тросом. Тяжелая катушка влажно чавкнула, ухнув о железо настила. Несчастный случай на производстве. Никто не успел даже вскрикнуть. Двое у технического блока. Брахма метнул в темноту тяжелую металлическую плашку. Она со звоном ударилась о перила. Один из охранников ругнулся и пошел проверить. Когда он отошел достаточно далеко, Брахма напал на оставшегося. Короткий замах тяжелым разводным ключом, жесткий удар. Хруст шейных позвонков. Второй, услышав возню, обернулся, и в этот момент из темноты на него обрушился Харви с тесаком, у которого он так старательно выводил режущую кромку. Это был не бой, это было сокрушение. Через минуту строители соскользнули в воду. Берег захрустел под ногами Брахмы мелкой галькой. Тусклый свет звезд лег на плечи выходящего из воды Харви. Слева проступил коллектор. Из темноты навстречу им вышли несколько фигур. Впереди Кейн. В руках он держал 2 плазменные винтовки. «Ваши», — сказал он без предисловий, протягивая им оружие. Винтовки были теплыми от чужих, уже остывающих рук. Береговой патруль больше не выйдет на связь. Брахма взял оружие. Оно привычно легло в ладонь. Тяжесть, которая давала странное, извращенное чувство покоя. «Остальные ждут у тюрьмы. У нас мало времени», — продолжил Кейн. «Через 9 минут у них перекличка по рации. Когда патрули не ответят, они поднимут тревогу. Весь гарнизон будет на ногах, так что двигаемся быстро». Он развернулся и исчез в темноте скал. Брахма и Харви последовали за ним. 9 минут. Обратный отсчет пошел. Они двигались в предрассветной серой мути, как 8 призраков, рожденных из гнилого тумана. Земля под ногами была холодной и твердой, пропитанной вонью дизельного выхлопа. Военный городок, 4 приземистых бетонных коробки, не спал. Охваченный сетчатым забором периметр дышал ровным гулом генераторов, светом прожекторов, вырезавших из темноты бледные куски реальности, и размеренным шарканьем ботинок патрулей. Кейн указал на 2-й слева барак. «Склад провизии и камеры гауптвахты, наши там». Затем кивнул на крайнее правое здание. «Казарма, рота, ночной сон». В длинном, похожем на саркофаг здании казармы спали 108 человек, 108 проблем с оружием, которые через несколько минут должны были проснуться по тревоге. Группа залегла в неглубокой сточной канаве, заваленной строительным мусором. Кейн критически оглядел своих бойцов и Брахму с Харви, потом прикрыл глаза и умолк. Со стороны могло показаться, что имперец произносит про себя слова молитвы, однако время молитв для Айрата прошло. Сейчас в своем сознании он представлял себе поле предстоящего боя и распределял на нем роли для имеющихся в его распоряжении сил. Харви взглянул с немым вопросом на Брахму. Тот лишь успокаивающе кивнул. Конечно, проще было бы объяснить все задачи на тактическом планшете, но пользоваться им сейчас было нельзя. Глава 21. «Слушайте сюда!» Кейн открыл глаза и взглянул на часы. «У нас 6 минут, затем рота поднимется по команде тревога от караульной службы. Наша знакомая на орбитальной станции подарит нам еще 15 минут, в течение которых у местных гарнизонов не будет связи ни с орбитой, ни друг с другом. Поэтому мы будем с ними наедине. Но нам с вами и такое свидание тоже не нужно. А значит, к моменту, когда обнаружат пропажу патрулей, мы должны быть на полпути к платформам. Если задержимся, сюда стянут силы до батальона, понятно?» Все молча кивнули. «Поэтому работаем так», — Кейн ткнул пальцем в строителей. «Старики, Брахма, Харви, вы отличные специалисты, но у нас тут сегодня не зубастые твари и не зомбо-придурки, поэтому вы у нас на прикрытии. Никакого геройства. Ваша задача — вход в казарму, вот этот. Как только начнется, вы вдвоем заливаете его огнем, плотным и желательно точным. Чтобы оттуда мышь не проскочила, никто не должен выйти и присоединиться к бою снаружи. Вы пробка в бутылке. Зенит, передай, пожалуй, Харви свой пулемет. Ему он на этой точке будет нужнее». Коренастый боец молча протянул американцу красавца из черного матового полимера с длинным стволом в рифленом кожухе. Холодное сияние индикатора готовности на тыльной стороне прибора прицеливания было единственной живой точкой на этом бесстрастном лице абсолютной боевой мощи. «Знаешь как?» — пробасил из-под шлема Зенит. «Знаю. Вернешь такой же». Харви кивнул. Указав на 2 бронированные машины, стоявшие на дежурстве по углам периметра городка, Кейн продолжил. «Я, Даст и Зенит снимаем внешний периметр. 2 патруля по 2 и экипажи вот этих 2 БМП. Ким, твои клиенты на 3 вышках. Играться с ножами некогда, поэтому работаем с ПБС и НИП. На все про все минута». Бойцы молча примкнули к стволам своих винтовок глушителей и нажали кнопки активации модулей низкоимпульсного питания. Модуль перенаправлял энергию импульсного заряда, замедляя его для снижения скорости и, как следствие, звука выстрела. Вместо резкого удара хлыста получался едва слышный влажный щелчок, словно кто-то сжимал в кулаке горсть мягкой глины. «Как только внешка ляжет, — сказал Кейн, — Грек и Кега входят внутрь. Ваша цель — внутренняя охрана. 2 у мониторов и 2 в коридоре. Зачищаете помещение, вскрываете камеры, выводите наших. Грузимся в БМП и валим отсюда к чертовой матери. Вопросы?» Вопросов не было. План был дерзким, как удар ножом под ребро, и хрупким, как стекло. 30 секунд готовность», — Ким запустил отчет. Замерев на краю канавы, группа приготовилась к броску. Брахма чувствовал, как колотится сердце, отдаваясь в висках. Война снова догнала его, как он не пытался от нее оторваться. Но сейчас в нем не было рефлексии. Была только холодная, звенящая пустота и одна цель — вытащить Герду и Амена, вытащить всех. 29, 28, 20... И тут тихую жизнь спящего гарнизона и мерный счет хронометра в голове Торецкого разрезало каскадом звуков, настолько хорошо ему знакомых, что мгновенно стало понятно, их план провалился к чертовой матери. Сначала темноту со стороны щебневого карьера с пронзительным шипением рассек дымный росчерк. Граната, пущенная из РПГ, полетела к цели. Затем глухо и мощно, словно гигантским молотом, ударила по корпусу одной из бронемашин. Смертельный конус вмазал по броне, формируя кумулятивную струю. Потом взревела. Эта струя ворвалась в заброневое пространство. И тут же грянул мощный фугасный разрыв с яркой вспышкой. Огненный шар взметнулся в небо, толкая над собой оторванную башню. И на долю секунды ночь превратилась в ослепительный ревущий день. «Неожиданно!» — пробасил рядом с Брахмой Даст, вжимаясь в землю. Взрыв словно стал командой к началу дикого яростного хаоса. От карьера с фланга, который Кейн считал безопасным и чистым, ударил шквал огня. Несколько десятков разнокалиберных стволов разноголосо и азартно рвали ночь, и, казалось, всю материю, из которой чьи-то руки создали бараки, забор, людей и бронемашины. Однако слух натасканного боевого офицера уже через 5 секунд ловил в непрерывном грохоте присутствие качественной музыки и дирижера, Бойцы Кейна озадаченно переглядывались. На военную базу одного из самых сильных домов, на их почти взятую добычу, кто-то решил провести нападение в лоб. Это была более сумасшедшая идея, чем план Кейна и Брахмы. Это не было похоже на спецоперацию, скорее на бандитский налет. Огонь был плотным и сфокусированным. Трассеры летели не веером, а прицельно щупали окна, бойницы и стены зданий. «Какого хрена?» – прорычал Кейн, поднимая голову и пытаясь разглядеть то, что происходило на территории гарнизона. Из темноты на свет пылающей БМП хлынула атакующая волна. Человек 30. Обгоняя атакующие порядки, шипя, из темноты прилетело еще две гранаты. Они рванули, ударив о бетонные стены, нанеся мало вреда обороне. Брахма видел силуэты штурмовиков, пляшущие в свете огня. Это была странная, жуткая армия. Некоторые двигались с неуклюжей прямолинейностью боевых андроидов, закованных в тяжелую броню. Среди людей были те, кто работали слаженно и четко, но были и такие, что двигались как-то безграмотно, перли напролом, не ища укрытий, стреляя от бедра. Их броня держала попадание, Брахма видел, как охранники, опомнившись, открыли ответный огонь, и пули просто высекали искры на телах нападавших. Но у атакующих не было ни тактики, ни страха. Они были просто тараном из мяса и металла. «Что это за клоуны?» — бормотал свирепея Торецкий, осязая всем существом, как рассыпается на куски вся его рабочая схема. Весь лагерь охраны ожил. С вышек визжали импульсные пулеметы, из-за брустверов злобно плевались плазменные винтовки патрулей. Из казармы, которую должны были блокировать Брахма и Харви, высыпали солдаты, занимая позиции и поливая нападавших свинцом. Оставшийся в строю БМП маневрировал вдоль забора, коротко рявкая спаренной пушкой. Строители и имперцы превратились в ошеломленных зрителей на чьем-то бредовом шоу. Харви схватил Артема за локоть, перекрикивая крохот, закричал прямо в ухо. «Босс, сейчас мы тут все просрем, надо действовать, прикрой меня, я к тюрьме!» И не дожидаясь ответа, он схватил на изготовку пулемет, готовясь выскочить из укрытия. «Стоять!» — рявкнул Кейн. И рука «Зенита», твердая, как абордажный крюк, ухватила американца за пояс, не давая двинуться. Глаза капитана хищно сузились, он не смотрел на основную массу боя, он смотрел на детали. «Вон, смотри! Смотри внимательно, Брахма! Похоже, никакой это не бардак, это не хаос, это представление!» Торецкий проследил за его взглядом. «Видел?» — спросил Кейн, его голос звенел от напряжения и внезапного понимания. «Видел и вижу идиотов в хорошей броне!» — Брахма не понимал. «Грёбаных идиотов, которые...» «Один зашел в блок с камерами», — перебил его Ким. «Быстрый, не шумит». «Верно, сержант», — подтвердил Айрат. «Смотри на тени, Торецкий, у входа в этот барак». И Брахма увидел. В мечущемся свете прожекторов и пожара, пока все внимание охраны было приковано к самоубийственной атаке с фланга, он увидел распахнутую дверь блока гаупвахты. Внутри что-то происходило. Пятно света, падающее из коридора блока на темную улицу, мерцало вспышками. Там, в коридоре, шел неслышный за общим грохотом бой. «Понял!» – прошипел Кейн. «Эти 30 уродов-смертники! Громкая, тупая приманка! Их задача – отвлечь на себя всю роту, заставить их вылезти из казармы, завязать бой. А настоящий удар наносит один человек. Тот, кто только что вошел внутрь. «Он что, тоже пришел за Гердой?» — проговорил Харви. «Похоже, что так», — отозвался Брахма, понимая невероятность этой версии. «Именно так», — гаркнул уверенно Кейн. «И он, похоже, скоро выйдет оттуда, а значит, нам нужно расчистить ему дорогу и приготовить транспорт». «Но только тот, который поедет в нужную нам сторону», — крикнул Ким, подтверждая задачу. План Брахмы был мертв. Но родился новый, наспех скроенный из обрывков старого и кровавой реальности. «Харви, с пулеметом, сюда!» Кейн уже знал, что нужно делать. «Мы с Дастом идем к машине, ты нас кроешь. Ложи не всех без разбора, а тех, кто будет работать по нам». Харви зарычал, но подчинился. Схватка звала его в самый свой эпицентр. «Ким, Зенит, обходите позиции охраны с левого фланга. Чистите для Грека и Кеги коридор к тюремному блоку. «Нипы отключаем», — уточнил дисциплинированный Зенит. «Зенит, ну ты чё как салага?» — возмутился Кейн. «Глушаки оставить, нипы отключить». Без нипа убойность автомата возвращалась к исходным характеристикам, но глушитель все-таки снижал звук выстрела, а значит противник не сразу мог понять, откуда по нему бьют. «Кега, Грек, ваша задача та же, камеры гауптвахты. Только теперь там, хер пойми, кто там, будет бычить, валите. Никаких разговоров, не рискуйте, он нам не нужен». «Он выйдет оттуда», — сказал Брахма, чувствуя, как адреналин вытесняет шок. «И он выйдет с нашими людьми, надо быть очень аккуратными». Бойцы бросили на него укоризненные взгляды. «Не ссы, Торецкий», — коротко успокоил Артема Кейн. «У парней опыт подходящий. Стреляют не во всех подряд, а ты вот как раз отсюда их и подстрахуешь». «Я пойду с ними, Кейн», — заявил Брахма. Имперец взглянул на него недовольно. «Торецкий, не дури, видишь, какой замес пошел. Если тебя там шальная пуля срежет, как мы дальше? Как там на платформе мы все сможем замутить без тебя? Подумал?» Брахма шумно вдохнул пахнувший гарью воздух, признавая его правоту. «Вот и правильно», — кивнул Кейн. «Ставят точку в дебатах». «Все, нахер, теряем время. Пошли, пошли, пошли!» Они ринулись в бой. Это был уже не тихий налет, а встречная атака. Кейн и Даст неслись к бронемашине, которая рывками двигалась между горящей вышкой и разорванным взрывом забором. Не отвлекаясь ни на что, имперцы влупили лишь по одной короткой очереди двум охранникам, оказавшимся на пути. Транспорт был приоритетом. Бой превратился в мясорубку. Солдаты дома Стрегов, сперва ошалевшие от внезапной атаки, пришли в себя и перегруппировались. Оценив размеры напавшего отряда, они уверенно вели огонь из-за укрытий. Однако неизвестный враг тоже не снижал натиск. Растянувшись широкой дугой, дерзкие штурмовики перли на пролом, игнорируя плотный огонь обороны и поливая позиции гарнизона струями свинца, вольфрама и плазмы. Очередной выстрел из РПГ разнес на куски бетонные укрепления у основания вышки. Фрагменты тел и куски камня разлетелись в стороны, подняв облако пыли и кровавых ошметков. Броня нападавших искрила от жалящих ударов пуль. На защитных пластинах, там, где в них влипали сгустки плазмы, вспухали фиолетовые цветки. Но безумная пехота наступала. Пробои в строю возникали лишь в тех местах, где отрабатывала пушка БМП и два крупнокалиберных пулемета. В полумраке, разрываемом непрерывными вспышками, Брахма увидел, как Ким с Зенитом словно две злобные нефрианские пантеры, атакующие стадо шестиногих буйволов, заходят со спины на азартно палящих по наступающим охранников. Смертельно точные, почти неслышимые в общем грохоте сражения выстрелы имперцев вырубали их одного за другим. Через очищенный от стрегов двор к входу тюремного блока устремилась бесшумная пара — Грек и Кега. Харви словно сросся с пулеметом. Хищная машина «Зенита» в его руках точными очередями нащупывала тех, кто в гремящем хаосе вдруг понимал, что в этом бою сошлись не только две силы. Импульсный генератор пулемета визжал без остановки, отправляя разогнанные до сверхзвука пули и в штурмующих, и в бойцов обороны. И тут темп боя будто закашлялся, забуксовал. Что-то заставило безумную атаку измениться. Оставив за спиной около десятка погибших, штурмовики внезапно бросились на землю и залегли. С их стороны полетели к позициям стрегов несколько желтых цилиндров. «Дым», — понял Артем. Все-таки эти парни не были совсем идиотами. Зашипев разъяренными змеями, цилиндры исторгли из себя дымовую смесь. Грязно-желтые клубы начали затягивать поле боя. Тогда Брахма увидел, как три боевых андроида из числа нападавших резко ускорились и двинулись по широкой дуге, обходя оборону с фланга. Один тут же отделился и, мелькая между штабелями бетонных блоков, помчался к зданию с камерами. Двое остальных явно заходили в тыл к уцелевшему БМП. Машина была самой большой занозой. Ее явно решили уничтожить. В манипуляторах роботов мелькали трубы РПГ. «Кейн, андроиды, идут к БМП!» — закричал Брахма. Но его и Харви прижали к земле огнем, заставив вжаться в канаву. Айрат был слишком далеко, его стремительный бросок к машине все-таки прервали заградительным огнем, и он застрял за контейнерами. Теперь дорогу мог пробить только Харви, но секунды утекали слишком быстро. Кейн видел андроидов, видел, что не успевает. «Черт, Харви, работай, они взорвут машину, поднимай жопу!» Харви услышал, он словно ждал этой команды, разрешение перестать прятаться в канаве, валяться на брюхе в стороне от настоящего боя. Он вскочил в полный рост, и с этой высоты ему стали отлично видны и охранники стрегов, зажавшие Кейна, и андроиды, угрожавшие бронемашине. Стальные терминаторы вскинули РПГ, Харви пустил плотную очередь. Вольфрамовые иглы плотной строкой перечеркнули наискось обоих роботов, сбили с ног одного и разнесли в щепу тубус гранатомета у другого. Не сходя с места, не пригибаясь, словно в тире, словно не гудела вокруг, разогревая воздух, разнокалиберная смерть, американец перенес огонь на охранников, всадив по десятку пуль в тех, кто прижал Кейна. «Пошли, пошли!» Айрат рванул из-за контейнеров к БМП. А андроиды, поскрипывая изгрызенными пулями приводами, снова поднимали трубы гранатометов. Харви Аскалис снова навел на них матовый ствол пулемета, и в этот момент сгусток плазмы ударил в него. Оружие спасло. Оно приняло в себя попадание и умолкло. Взглянув на оплавленные останки, американец взревел. Словно берсерк, сжимая части пулемета в руках, он понесся на андроидов. Он летел во весь свой огромный рост, игнорируя свистящие пули, видя только Кейна, подбегающего к бронемашине, и две угловатые фигуры терминаторов, наводящие на нее гранатометы. Секунда, две, три. Харви врезался в них всем своим весом. Металл со скрежетом прогнулся. Он выбил оружие из манипуляторов первого из андроидов и начал крушить его корпус стволом пулемета, как палицей. Второй вскочил и без замаха ударил американца по ребрам, откинув в сторону. В ту же секунду его корпус затрясся от нескольких попаданий. Оптика анализатора вспыхнула подсветкой диодов и погасла, умерев. Это Даст, уже стоя у БМП, на который взбирался Кейн, выстрелил быстро и точно. Упрямый механизм первого андроида, избавившись от назойливого человека, снова поднялся и навел гранатомет на БМП. Харви бросился пантерой, но не успел. Андроид качнулся от его удара, но ракета, взревев реактивным двигателем, пошла к цели. Она чуть отклонилась и ударила в землю в паре метров от катков броневика, как раз туда, где стоял Даст. Харви успел увидеть, как тело имперца, подброшенное взрывом, взлетело над землей, мелькнув обрубками ног. И потом, утробно рыча, он продолжил убивать робота. Продолжил бить железом об железо, вколачивая кованный ствол мертвого пулемета в искрящиеся кибервнутренности. Кейн на миг завис над распахнутым люком башни. В руке возник косторез. Три выстрела выбили жизнь из экипажа. Имперец запрыгнул внутрь, и спустя секунды ствол автоматической пушки пополз в сторону укрывшимся за бетонными блоками людьми стрегов. Глава 22. Пока два андроида пытались сжечь БМП, их третий подельник подбегал к бараку гауптвахты. Он мчался прямо к двойке, пробирающейся туда же, к блоку с камерами. Кейн услышал тяжелые удары железных ступеней и обернулся. Терминатор мчался прямо к Греку и Кеге, которые были почти у входа. «Зенит, сзади!» — выкрикнул он, привлекая внимание напарника, методично вычищавшего оборону, и дал очередь. Робот едва качнулся на бегу, пропуская мимо пули корейца. Вскинул импульсную винтовку и, словно отгоняя назойливую муху, огрызнулся в ответ двумя сериями по три выстрела. Имперцы явно не были его целями. Ким, видевший движение противника, нырнул в сторону, но оглянувшийся через плечо зенит отреагировать не успел. Пули ударили его в задние бронепластины и юркнули под боковой камербанд. Боец рухнул, задыхаясь от боли в изломанных ребрах и харкая кровью. Грек и Кега даже не успели понять, что происходит. Все их внимание было направлено на входную дверь. Ведь спину они считали прикрытой товарищами. Андроид промчался между ними, будто не считая угрозой, и влетел внутрь барака. Имперцы шарахнулись в сторону, наводя оружие на стремительную цель, но терминатор уже скрылся внутри. «Твою мать, Ким!» — заорал, озираясь Грек, и осекся, увидев корейца, который затаскивал зенита под укрытие из обломков бетонной стены. «Нас обошли, капитан!» — крикнул в ком Кега. «Один из роботов внутри! Зенит минус! Что делать?» К Кейн внутри бронемашины сидел на месте стрелка и, бешено вращая башни, отгонял огнем в стороны набегавших со всех сторон солдат-стрегов. «Кегас, сука, что делать? К муравью хер приделать! Ты чего, работать разучился? Эмками работай, людей мне живыми достань!» Гранаты электромагнитного импульса были в комплекте боевого снаряжения привычным элементом. И, конечно, Кега понимал, как и когда их применять. Однако вид тела зенита, которое волок по земле Ким, выбило бойца из равновесия. Зенит был учителем и товарищем еще до того, как Кейн забрал их в свою команду. «Брахма!» — гаркнул в ком Айрат. «Давай к тюрьме, парням нужна поддержка, поработай, наконец!» Как бы ни хотел он, чтобы инженер не оказался в гуще свалки, но сделать это пришлось. По голосу своего бойца он понял, что Кега дрогнул. Парень был не из тех людей, что теряют самообладание, даже в очень сложной обстановке. Кейн знал это и по личному опыту, и по дата-файлу бойца. Но сейчас ему явно нужна была поддержка. Артем подскочил и бросился к зданию. Он видел маневр робота, он даже выстрелил, но, конечно, не попал. Для таких смертоносных машин расстояние в 100 метров было слишком большим. Он понимал, что ситуация внутри барака усложняется с каждой секундой. Понимал, что нужно оказаться рядом. «Харви!» — продолжал орать в эфир Кейн. «Кончай там дрочить! Мне нужен мехвод! Быстро в машину, гребаный ты тормоз!» Грек не стал терять время. Он понимал, что вырубать робота лучше именно внутри помещения, чтобы лишить того возможности уйти от воздействия электромагнитного импульса. Он выхватил из контейнера на броне темно-синий цилиндр, прижался к стене у распахнутой двери и крикнул Кеге. «Заходим, брат, не тормози, прикрывай!» Окрик вернул Кегу. Он подскочил к двери, сделал короткий выдох и крикнул. «Прикрываю, заходим!» Они шагнули в широкий коридор. По обеим сторонам располагались двери в жилые боксы, а в конце была видна Т-образная развилка. Бойцы помнили схему. Налево склад провизии, направо камеры гауптвахты. Они успели сделать несколько шагов, как из правого поворота появился тот самый андроид. Он нес на руках тело огромного человека. Грек вскинул руку с гранатой. Тут, в метре от робота, прямо из воздуха соткался боец в темной облегающей броне и с пистолетом, наведенным на них. Кега и темный выстрелили одновременно. Запястье Грека разлетелось кровавыми брызгами. Темный свалился на спину, Кега мельком взглянул на товарища, нашагнувшего навстречу терминатора и бросил руку к контейнеру с гранатами. Грек, рыча, вскидывал автомат. Внезапно темный снова вскочил и дважды выстрелил с колена. Грек упал с пробитым бедром. А Кегу бросило к стене, пуля, словно молот, грохнула в грудную бронепластину. Из Кеги словно вмиг выбило весь воздух, коротко. Рвано вдыхая, он схватился дрожащими от шока руками за автомат и дал очередь в конец коридора. Темного снова сбило с ног. Терминатор опять шагнул вперед. Грек вопил на полу. Судя по жутко изогнувшейся ноге, пуля перебила кость. Кега тяжело оторвался от стены, подскочил к товарищу и, схватив его за эвакуационную стропу, потащил к выходу. Грек, волочась по полу, навел живой рукой ствол на вновь поднимавшегося темного и выстрелил. Кега выволок его за дверь и упал на землю. 2 секунды перевести дух, собраться. Здесь, во дворе военного городка, не умолкал бой. В гремящей на разные лады какофонии стрелковки и уханье гранат отчетливо и басовито выделялась автоматическая пушка БМП. «Да-да-дах! Да-да-дах! Да-да-дах!» Из темноты подскочил Брахма. Коротко взглянул сверху вниз на лежащих бойцов. Грек со стоном нажимал кнопку инъекционного аппарата с обезболом и стимулятором, встроенного в костюм. Кега жадно дышал и пытался подняться. В этот момент из коридора выкатился граненый цилиндр «Феникса» термитно-зажигательной гранаты и остановился у ног бойцов. Кега замер. Брахма неприязненно сморщился, словно увидел не что-то страшное, а просто отвратительное, и ударил ботинком мощно и злобно на рефлексе. Спрессованная в тесном корпусе смерть описала в воздухе злую параболу и скрылась за углом бетонного барака. Через секунду оттуда жахнула ослепительно белая вспышка, почти сиреневая, словно на свободу вырвался кусок солнца, который тут же выжег все тени, разбежавшиеся в стороны. Рвущий уши треск, похожий на шипение гигантской сварочной дуги, ударил в стену и разлетелся по площадке. «Эмку!» — выдохнул, задыхаясь от бега Торецкий. Кега вынул гранату и вложил ее в руку строителя, а Брахма, быстро взглянув в слабо подсвеченный коридор, коротким движением послал ее внутрь. Однако вместо того, чтобы улететь в глубину барака, цилиндр столкнулся с чем-то невидимым в проеме, отскочил обратно и упал снаружи в паре метров от входа. Тут же из коридора стремительно вылетела, словно размазанная в воздухе фигура. Человек в темной броне резко остановился в хищной позе и вскинул пистолет, целясь в Брахму. Артем уже жил не разумом, а тем набором коротких и эффективных алгоритмов, которые выжигаются в сознании профессионала болезненным и тяжелым опытом боевой работы. Он не шарахнулся в сторону, а рванул вперед, чуть пригнув голову. Сзади треснула разрядом Эми граната, потом выстрел. Первая пуля скользнула по шлему, а вылететь второй Брахма не дал. Врезавшись в живот противника, он почти его опрокинул. Почти. Невероятно изогнувшись, темный, оказавшийся при столкновении, как густое желе, чуть подкрутил тело Артема и швырнул себе за спину, успев на исходе этого разворота выстрелить в грека, наводящего на него автомат. Грека словно пригвоздило к земле. Его ноги дернулись вверх и безвольно пали. Человек стремительно перевел ствол на кегу, и тут его грудь задрожала от серии попаданий, пробивающих композит пластичной брони. Имперец оказался быстрее. Когда Брахма вскочил на ноги, темный лежал на земле, а из аккуратных отверстий на его груди вытекала не кровь, что-то другое. Кега, подброшенный адреналином, снова оказался у двери и, достав из нагрудного контейнера новую М-ку, бросил под ноги приближавшегося андроида. Из коридора раздался треск разряда. За ним последовал грохот упавшего терминатора, и еще через секунду оттуда выскочила Герда. Оказавшись на пятачке перед входом в здание, немка замерла, словно заяц, попавший в свет прожектора. Мозг судорожно пытался осознать увиденную картину. Брахма, стоявший у нее за спиной, знал, что в любое следующее мгновение эта женщина может сделать что-нибудь неожиданное и неприятное. «Герда, это свои. Это я, Брахма», произнес он громко и предельно спокойно. Герда порывисто обернулась, непонимающе взглянула на него, потом на кегу, на мертвого грека, и затем ее глаза остановились на теле человека в темной броне. От дальнего угла лагеря, приближаясь к ним, пятилась БМП и рявкала пушкой. «Брахма, как у вас там? Готовы к эвакуации?» — раздался голос Кейна в комме. Герда словно очнулась, услышав голос имперского капитана. Она подскочила к Брахме, быстро обняла его и бросилась обратно в коридор. «Готовый, Кейн, подгоняй коробочку!» — крикнул Артем и последовал за немкой. Ко входу подбежал Ким, лицо его было грязным и мрачным. «Что у вас?» — тяжело дыша спросил кореец. «Дохлый андроид в коридоре и какая-то неубиваемая херня!» — зло ответил Кегу, указав стволом на темного. «Грек! 200! Да как же так?» Из коридора требовательно позвала Герда. «Эй, бойцы, у нас тут раненые, помогите, кто может!» Стальная туша БМП подкатила почти к самой двери барака. Пули неотстающих бойцов охраны звонко цокали по броне, выбивали крошево из бетонных стен. «Какого хера вы там возитесь, как беременные одреголовые слизнебрюхи?» — закричал в эфир Кейн. «Мне уже тут всю оптику повыбивали. Едем и стреляем наугад, а этих уродов тут еще до хрена! Грузитесь, быстро!» Брахма и Ким вытащили слабо стонущего Амин-Анха к опустившейся задней двери десантного отсека. «Кто это?» — перекрикивая ритмичный грохот пушки, крикнул Торецкий Герде, указав на загадочного человека в матовой броне. Немка подняла на него глаза, полные слез и отчаяния. «Это мой муж», — прошептала она. «Он пришел, чтобы спасти меня». Бойцы Стрегов сжимали кольцо вокруг барака. Айрат едва сдерживал самых ретивых скупыми очередями. Очевидно, каждый в роте охраны понимал, что им лучше погибнуть здесь, чем допустить побег тех, кого им передал под надзор сам Корнелий. Нападавших на лагерь безумных штурмовиков, похоже, больше не осталось, и теперь все силы охранников были направлены на БМП и пятачок перед бараком, который он прикрывал своим стальным боком. Пули свистели совсем рядом, а ручные гранаты долетали почти к каткам машины. «Готов!» — крикнул Ким, когда Амин-Анха уложили между сиденьями рядом со стонущим зенитом. «Можем уходить!» В этот момент Кега, державший на мушке темного, прокричал. «Сука, этот тип из барака снова оживает! Кэп, нам нужна какая-нибудь инфа от него или кончаю?» «Кончай!» — коротко отозвался Айрат. «Стой!» Неожиданно воскликнула Герда, которая уже было опустилась возле египтянина. Не глядя ни на кого, она выскочила из десантного отсека. «Твою мать, Брахма!» — заорал Кейн. «Верни назад свою бабу, нам надо уходить!» «Не стреляй, Кега!» — выкрикнул Артем, игнорируя Айрата, и кинулся за ней. Герда упала на тело начавшего подниматься Яна, накрывая его собой, и что-то жарко зашептало ему в самое ухо. Брахма и Кега стояли рядом, направив на него автоматы. Пули взрывали землю, звенели о металл, выбивали куски бетона. Кейн бессильно рычал, посылая в темноту очереди. «Друзья?» — пробормотал Ян, приподнявшись на локти и глядя на Герду так, словно вокруг не существовало ничего, кроме его жены и ее голоса. Герда кивнула. «А что мне делать?» — произнес он растерянно. «С нами. Надо идти!» — вдруг заплакав, залепетала немка. «Тебе надо с нами, надо уходить!» Одна из пуль стрегов, отрикошетив от стены барака, стукнула в наклонную пластину БМП и, отлетев, впилась в ее бок. Герда охнула и мягко опустилась на подкосившиеся колени. Ян вскочил, подхватив ее на руки, и влетел в десантный отсек. «Гони!» — закричал он ломающимся голосом. «Брахма!» — торопливо окликнул Торецкого Ким. Его рука лежала на рычаге закрытия люка. «Ты чего там? Уходим!» А Брахма стоял, не двигаясь, пораженный, глядя куда-то внутрь себя. Он думал о Герде. Это было каких-нибудь 3 секунды, но эта мысль накрыла его, заглушив свист пули и грохот взрывов. Мысль пришла не как озарение, а как тихий безжалостный прилив. Она была проста и ужасна. Ничего не имеет смысла. Не имеет смысла этот бой. Не имеет смысла эта работа и контракты. Не имеет смысла эта броня, сдерживающая выстрелы и разрывы. Все это просто металл, прах, шум, пустота. Пуля, просвистевшая в сантиметре от его виска, не заставила его дрогнуть, он даже не моргнул. Потому что в этой внезапной, оглушающей тишине посреди хаоса он понял, в чем единственный настоящий смысл. Единственное, что превращает груду мяса и костей в человека. Единственное, без чего не стоит цепляться за эту грязную, кровавую жизнь. Без любви. Без тепла руки на твоем плече. Без смеха, который ждешь в конце долгого дня. Без тихого «возвращайся» под утреннюю прохладу. Без того, чтобы о ком-то помнить и быть чьим-то воспоминанием. Все, что они делали. Все эти тактики и стратегии, споры, борьба, сопротивление было сложным, изощренным способом самоуничтожения, в котором они забывали о единственной энергии, способной творить, а не разрушать. «Торецкий!» Крик вырвал его из оцепенения. Брахма двинул подбородком, перезарядился, сплюнул пыль и грязь, оглянулся. Все были внутри. В 3 широких прыжка он запрыгнул внутрь, пахнущий дизелем, кровью и порохом машины. Люк с грохотом захлопнулся, и машина с ревом рванула с места. До озера, на берегу которого их ждал катер, было чуть больше 2 километров. Начинало светать. Под обстрелом БМП лишилось всех обзорных камер, и Харви гнал машину, едва угадывая направление через изъеденное трещинами стекло триплекса. Пассажиров десантного отсека нещадно кидало из стороны в сторону, ударяя стальные борта то плечом, то шлемом. Кровь на груди и животе Яна не просто остановилась, она втянулась обратно. Он, как всегда, в эти последние недели с отвращением чувствовал это. Физически ощущал каждое мгновение своей регенерации. Рваные края раны, оставленные бронебойными сердечниками, дрожали и поползли друг к другу с противоестественной скоростью. Кожа, мышцы, ткани — все срасталось, издавая мерзкое влажное шуршание. Как на ускоренной записи биологического процесса. Он знал, что через 3 минуты на месте смертельного ранения останется лишь багровый, быстро бледнеющий шрам. Ян смотрел на Герду. Она лежала у него на руках, неузнаваемо прекрасная. Кровь отхлынула от ее лица, и Ян, скрипя зубами, мысленно подгонял Кима, который возился с зенитом. Изломанные ребра вонзались острыми краями во внутренности каждую секунду яростной болтанки и доставляли бойцу серьезные мучения. Модифицированная резина на 6 колесах машины была разорвана осколками и пулями, и БМП двигалась практически на ободах. Потому двигалась очень медленно и очень жестко. С башни и бортов были сбиты все модели динамической защиты. Надсадно ревя двигателем, БМП изо всех сил пыталась выполнить свой последний рейс. Наконец Ким занялся Гердой. Он воткнул шприц с хакблат неподалеку от входного отверстия раны и напряженно вгляделся в ее бледное лицо. Брахма отыскал в бортовой аптечке капельницу и, заправив ее тем же препаратом и, несмотря на жесткую качку, исхитрился вогнать иглу в вену египтянина. «Кто это?» — глухо спросил Ян, кивнув на Амин Анха, и Брахма заметил мелькнувшую в его глазах тень ревности. «Кто он?» — переспросил Торецкий, цепляя емкость с лекарственным раствором на потолочном кронштейне. «Он один из нас, мы работаем вместе. А вот кто ты?» «Муж», — коротко ответил Ян, — «который ее потерял». «Хм...» — Брахма смотрел с любопытством. «Какой у тебя план-то был, муж?» Ян взглянул из-под лобья на сверливших его злыми глазами Кима и Кегу. «Отвлечь вертухаев, забрать жену. В лесу у скал был транспорт, пропуск с кодом допуска корпоративного». «Ты почему не сдох-то?» — перебил его Кега. «В тебе химия, что ли, какая-то боевая? Никакие встроенные медсистемы не смогут залатать такое количество дырок так быстро!» «Мутация!» — без выражения ответил Ян. И поднял на имперцев мрачные и усталые глаза. «На визире там в шахте какие-то твари. Не знаю, как это работает». «На визире?» — вскинулся Брахма. «Ты был на Прометее?» В эфире раздался хриплый голос Харви. «Берег через 300 метров!» «Готовность к эвакуации 30 секунд», — тут же добавил Кейн. Глава 23. Харви развернул машину кормой к воде, чтобы стальной корпус мог прикрывать пересадку в катер. Пока выносили Амин Анха и Зенита, Кейн, остававшийся за орудием, снова открыл огонь. Брахма обернулся. Люди в серой форме мелькали между камнями, подбираясь ближе к широкой береговой полосе. Охрана стрегов их нагнала. «Как же они быстро подтянулись, Торецкий, поторопись!» — выкрикнул Айрат. «Ким, Кега, занять оборону!» Брахма постучал по броне и крикнул. «Кейн, мы готовы, отлипни уже от этой пушки, уходим!» «Вот и уходите!» — раздражаясь, гаркнул Айрат. «Мы отсюда прикроем, Кега, иди сюда живо, надо ленту перезарядить! Там еще Кора оставался в десантном!» Брахма перехватил взгляды Кеги и корейца на мгновение замерших у катера. Они услышали командира и все поняли. «Кейн, не надо!» — попытался возразить Артем. «Мы успеем!» «Не успеем, Торецкий, они в 200 метрах! Мы окажемся посреди воды в этом корыте, как дурацкие мишеньки в детском тире!» Пушка скупо лаяла, прерывая его слова. Брахма взглянул на озеро, взглянул на фигуры между камней. Капитан был прав. Кега и Ким уже сорвались с места, занимая позиции. Они ничего не спросили у командира. Словно его приказом и новой их задачей было не остаться и умереть, а просто встать на рутинное боевое дежурство. От катера к Брахме подбежал Харви. «Босс, имперец прав, но нужно по-другому. Когда сюда прилетит имперский корабль, тебе понадобится он и его команда. Капитан должен пойти с вами, а я тут поработаю». Из-за огромных черных валунов, за которыми прятались солдаты стрегов, вырвался огненный кинжал. Оставляя за собой корчащийся шлейф дыма, ракета с воем понеслась к бронемашине. «РПГ!» — заорал Кега, посылая очередь в сторону камней. Брахма присел, внутренне сжимаясь от ожидания взрыва. Однако граната с воем прошла в десятки сантиметров от правого борта, впилась в озеро за машиной и взорвалась, выбросив в небо гривообразный султан воды и грязи. Артем взглянул на Харви, американец жадно искал в глазах Брахмы поддержки. И Брахма понимал, что технически Харви прав. В предстоящей партии только Кейн сможет довести до имперских чиновников истину так, чтобы ее услышали. Он, Брахма, нужен, чтобы продолжать дирижировать всем своим планом. А Харви? «Что Харви?» — спросил себя Брахма. «Хочешь сказать, что Харви — расходник? Что он уже свое отработал? Построил все, что мог? Испортил все, что мог? И теперь можно оставить его здесь, прикрыть твою неприкосновенную высокоэффективную задницу?» К ним, легко прыгая по камням, подбежал Ян. «Пожалуйста, быстрее увезите ее отсюда! Я задержу стрелков! Я могу! Я мутант!» Брахма изумленно перевел на него взгляд. На красивом лице, еще хранившем отпечаток власти и превосходства, сейчас царило бесконечное отчаяние и боль. «Ну что, дирижер?» Голос в голове был беспощаден. «О смерти этого человека повысит твои шансы на успех? Оправдает твой выбор по Харви? Что скажет Герда? Когда придет в себя и узнает, что своим гениальным стратегическим решением ты замогилил ее мужа и ее лучшего друга?» Новый дымный росчерк вырвался из-за камней, стремительно пересекая широкую прибрежную полосу. Его злобное шипение было отчетливо слышно во влажном воздухе, несмотря на грохот автоматической пушки и стрекот автоматов Кима и Кеги. Раздался не просто громкий удар, а медный ляск, звон разорванного колокола. Казалось, сталь закричала в агонии. Однако броня сработала именно так, как и планировали ее создатели. Кумулятивная струя скользнула по наклонной поверхности, оставив на ней лишь выжженную, оплавленную борозду, похожую на шрам. Снаряд с визгом, сорвавшийся с траектории, рикошетом унесло куда-то вверх. Брахма принял решение. Он бросился внутрь бронемашины, схватил за плечи Кейна, который терзал рычаги управления пушкой, и прохрипел ему в ухо свои тяжелые доводы. Харви и Ян остались на берегу. Два человека против неполной роты. Они вели огонь из-за брони, которая уже дымила от третьего успешного выстрела. Пули щелкали по металлу, как град, но охранники, потеряв несколько человек, не решались выбегать из-под укрытия валунов на пустынный голый берег. «Они уходят! Уже далеко!» — крикнул я, наглядываясь на удаляющийся катер и меняя магазин. «Хорошо!» — выдохнул Харви. Он поймал в прицел гранатометчика и дал короткую очередь. Фигура на том конце поля боя рухнула. Внезапно огонь со стороны охраны стал менее плотным, они больше не пытались их задавить. «Что за черт?» – пробормотал Харви. Ян выглянул из-за корпуса, он увидел, как офицер охраны отдает приказы по рации. Они не отступали, они просто перестали нести потери. «Они поняли», – догадался американец. «Поняли, что катер идет к платформе под наш купол. Зачем штурмовать нас здесь, если можно просто дождаться, когда наши сами запрут себя в ловушке?» «О чем ты?» – спросил Ян, взглянув непонимающе. Харви коротко объяснил ему задумку Брахмы. Выслушав, гангстер криво усмехнулся. «Хороший план. Значит, мы свою работу сделали?» Он проверил боезапас. «Осталось два магазина, теперь надо продержаться подольше». Харви улыбнулся, ему словно полегчало за эти несколько бесконечно длинных дней, в которых вина непомерно тяжелым грузом клонила к земле его плечи. Здесь, на влажных, холодных камнях своего последнего приюта, ему было хорошо. Между водой, по которой уходили его друзья, и десятками стволов, которые теперь просто держали их на прицеле, превратив подбитый БМП в надгробие его будущей могилы. Они купили билет для остальных. Возможно, цена будет немного выше, чем он думал. Но это все равно будет хорошая цена. Катер врезался в причал платформы с такой силой, что заскрежетал металл. Не было времени на аккуратную швартовку. Они вывалились на решетчатый настил, как десант на вражеский берег. Кейн с бойцами вытаскивали египтянина. Брахма нес Герду. Денис, вцепившись в свой планшет, бежал навстречу. Они нырнули под защитный периметр. Секундной позже Эстебан, уже ждавший их у консоли, ударил по клавише активации. Воздух над платформой задрожал, исказился, и сквозь него проступила едва заметная голубоватая полусфера купола. Они были в безопасности. На несколько секунд воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием. А потом купол замерцал. Больной надсадный гул энергоустановок под платформой не нарастал, а наоборот захлебывался. Голубое свечение купола стало прерывистым, как у догорающей лампы. «Какого черта?» — рявкнул Брахма, опуская Герду на кушетку. «Что-то не то!» — крикнул Эстебан. «Мощность на 20%, она не поднимается!» Его пальцы замелькали над сенсорной панелью, вызывая диагностические окна. «Перегрузка всех систем, но отклика нет!» И в этот момент озеро ответило. Вода вокруг платформы перестала быть водой. Она вздулась свинцовыми волнами, хотя ветра не было. Поверхность пошла маслянистыми радужными пятнами, которые не отражали света, а поглощали его. Из глубины поднялся низкочастотный гул, который ощущался не ушами, а костями. Он ввинчивался прямо в череп. Незакрепленный ящик с инструментами сорвался с места и с грохотом врезался в опору. Воздух наэлектризовался. Ким, Кега и Денис схватились за головы. «Нет, нет, нет!» Прорвался в сознание Брахмы истеричный безголосый крик. Это был не звук, а чистая эмоция, чужая агония, транслируемая прямо в мозг. Кейн, сутулившись, втянул голову в плечи, его лицо исказилось от боли. «Что это?» — выдавил он. «Аномалии!» — крикнул Денис, пытаясь устоять на ногах. «Плотность фона зашкаливает!» Герда со стоном пришла в сознание. Укол Хэгблад работал. Слабая, издавленная болью и непониманием, она принялась озираться, силясь понять, где она и что происходит. Наконец нашла то, что ее волновало. Игнорируя хаос комнаты управления, в котором одни стонали, ухватившись за головы, а другие что-то лихорадочно решали над консолями управления, она поползла к кофрам со знаком Красного Креста. Полевые наборы медика, которые Брахма перетащил из корабля сюда, на платформу, они просто стояли у стены, ее сокровище, ее ковчег, в котором она перевозила не бриллианты, а жизнь, упакованную в ампулы, тубы и капсулы. То, без чего она сходила с ума все эти дни, глядя на умирающего друга, которому ничем не могла помочь. Амен Анх лежал на другой кушетке возле капсулы, в которой находился Войтек. Конечно, нужно поменять местами чеха и египтянина, обязательно. Хотя бы на время, хотя бы на пару дней, чтобы остановить смерть, лютовавшую в Амене. Но это потом, а сейчас комплект препаратов. Они есть, они все здесь. Также на корточках она добралась до кофра, подтащила его к кушетке и принялась готовить лекарства. Инъектор с ксеноцидом, ампулы с симпакором, стабилизатор нейронной активности, регенератор тканей. И, конечно, Хэгблад. Все то, чего не было в той дыре. Просто делай свою работу, не думай о Яне. Не думай о боли, есть только Амен. Она ввела препараты ему в шею. Денис уже подключил свой планшет к системе. Код. Только код имеет значение, этот гребаный бардак. Это просто хаотичный набор данных, мне нужно его упорядочить, найти ошибку. В себе, в программе, в этом мире. Боль. Мне больно. Голос рептилии ковырял разум Брахмы, как кривой нож нутро раны. Он был лишен прежнего величия, теперь это был сдавленный вопль страдающего существа. «Они рвут меня. Твои машины. Они пьют мою кровь. Заставь их замолчать. Быстрее!» «Я пытаюсь», — мысленно крикнул Брахма. «Это наш единственный шанс». Он смотрел, как Эстебан отчаянно бьет по клавишам, голова горела. Он привел их сюда, пообещав спасение, а устроил организирующую ловушку. И это озеро теперь не союзник, оно жертва. Кейн тем временем включил вокс-передатчик дальнего действия. «Лера, прием!» — кричал он. «Мы на платформе, что у тебя?» Голос Леры пробился сквозь треск помех, создаваемых аномальным фоном. «Компромат ушел в сеть имперского контроля. Официальное расследование назначено, миссия уже на подлете к Еглону. Но им еще пару часов. Кейн, что у вас происходит? У меня странные показания с орбиты». «Несколько часов». Брахма услышал это и похолодел. «У них не было и пары часов, у них не было даже 20 минут. Мерцающий купол был тому доказательством. В этот момент основной канал связи на платформе ожил. На главном экране появилось лицо Корнелия Стрегова. Спокойное, уверенное лицо победителя. «Капитан Кейн». Его голос был ровным и ядовитым. «Позвольте перечислить ваши достижения за последний час. Нападение на охраняемый военный объект, убийство 54 сотрудников корпоративной безопасности, уничтожение 2 единиц бронетехники, похищение заключенных, государственная измена. Впечатляющий список для одного утра». «Наслаждайся, ублюдок», — устало ответил Кейн. «Минут 10 у тебя есть, а потом готовься встречать комиссию Империи. Сейчас твою песочницу прикроют, поэтому начинай привыкать к толстым браслетам на твоих тощих руках и к синякам на тощей жопе». Стрегов усмехнулся. «Комиссия? Они прилетят как раз вовремя, чтобы собрать ваши обгоревшие останки. Похоже, у вашей шайки и был какой-то план, но, очевидно, он так же слаб, как и этот самодельный купол. Посмотрите на себя, Кейн. Кем вы стали? Хотя, пожалуй, не стоит. Не смотрите, это слишком грустно. Посмотрите лучше на берег». Изображение Корнелия сменилось панорамой берега Лехии. Брахма посмотрел. За те несколько минут, что они были на платформе, берег преобразился. Там уже стояли не остатки роты охраны, а разворачивались подразделения целого батальона. На воде качались катера, готовые принять на борт штурмовые группы. Десятки солдат, тяжелые минометные расчеты, несколько танков. В воздухе с тяжелым рокотом зависли три десантных транспорта. Их боковые орудия были направлены прямо на них. Они могли превратить платформу в решето за одну минуту. Корчащийся призрак силового щита не мог остановить эту армию. Они ждали лишь команды. «Мои люди могут подождать», — продолжил Стрегов. «А могут и не ждать. У вас есть полчаса, Кейн, чтобы осознать свое поражение. А потом я отдам приказ. Никто из вас живым с этой платформы не уйдет. Я зафиксирую все это как пресечение террористического акта со стороны преступного сообщества из числа бывших подрядчиков и бывших имперских сотрудников, бывших капитан, как вся ваша жизнь». Связь прервалась. «Эстебан!» — прорычал Кейн. «Я не знаю!» — в отчаянии крикнул инженер. «Все системы в норме, энергия поступает, реакторы работают, но она просто исчезает, растворяется. Это физически невозможно!» Брахма смотрел на кипящее озеро, чувствовал его боль в своей голове. Видел на берегу армию, готовую стереть их словно пыль со своих ботинок. И вдруг сложил 2 и 2. План. Идеальный выверенный план. Отключить связь, вытащить людей, укрыться под непробиваемым куполом, ждать помощи. Каждый шаг был просчитан, кроме одного. Он не учел, что озеро не просто живое, но и невероятно мощное. Он рассчитывал, что работа генераторов будет раздражающим фактором, который вызовет волны протеста, ну, может быть, шторм. Тоже всего лишь волны, достаточно явные, чтобы предъявить их империи. Но боль оказалась сильнее. И озеро не просто кричало, не просто выражало протест. Оно защищалось, и оно платило болью за боль. Работающие на форсированной мощности генераторы — это не источник энергии, а раковая опухоль, пожирающая его изнутри. «Это Лехия!» — прорычал Брахма, и все обернулись к нему. «Гнев озера гасит работу энергоустановок. Оно борется с ними, и оно не даст нам запустить щит на полную мощность». Тишина, наступившая после его слов, заглушила грохот аномалий. Эстебан медленно опустил руки с консоли. Ким перестал раскачиваться, зажав голову руками, и просто уставился в одну точку. Кейн сжал кулаки так, что побелели костяшки. Они были в ловушке. Между яростью природы, которую сами и спровоцировали, и яростью человека с армией. Их щит был иллюзией, их крепость, их же могилой. План Брахмы провалился. С осознанием этой мысли пространство вокруг платформы словно бы сжалось. Смерть, наполняя его своим незримым присутствием, создала эту душную тесноту, в которой с каждым вздохом в грудь въедался холодный металлический привкус грядущей беды. Она была в мерцающем куполе, в ленивых кругах десантных транспортов в небе, в гуле, который выворачивал внутренности. Поражение было не грядущим событием. Оно уже наступило. Они просто еще дышали. На берегу за искореженным остовом БМП Харви перезарядил винтовку. Разворачивающийся на берегу батальон будто не замечал двух смертников у кромки воды. Как огромное чудовище, готовящееся к серьезной охоте, не замечало клопа, который только что досаждал ему своими прыжками и укусами. Харви понимал, что теперь здесь у Стрегов достаточно сил, чтобы снести их двоих в полсекунды. Танковый залп или пара выхлопов минометных расчетов. Они с Яном даже не смогут как-то заметно или достойно ответить. Не будут их тут больше штурмовать пешим порядком. Просто будет команда и будет конец. Он принялся искать в карманах костюма сигареты. Внимательно, без спешки. Он прикасался к карманам, чувствуя под ними свое здоровое тело и будто прощаясь с ним. Сигарет не было. Харви посмотрел на Яна. Тот вглядывался в сторону платформы, в ту точку, где за дрожащей завесой щита скрывалась Герда. «Она там, так близко», — произнес Ян скорее себе, чем Харви. «Я прошел через половину галактики, через все эти ады, в которых она тоже побывала, через потроха подземной твари, а поговорить так и не успел. И теперь я даже не знаю, что бы я ей сказал. Что простил, что прошу прощения? Черт!» Его кулак силой ударил по броне. Он не собирался умирать, ни сейчас, ни так. Он должен был добраться до нее. Гнев возбуждал до дрожи. Ян вдруг вспомнил, что очень давно не ел, что, наверное, он голоден и, наверное, устал, но гнев на самого себя держал его на ногах. Харви промолчал. Пусть злится. Злость